Джи Симмонс в ее замечательном труде. И, должен сказать, я получил от этого немалое удовольствие. Большей частью я ехал среди лугов и пашен, где воздух напоен нежным запахом полевых цветов, и нередко снижал скорость форда до черепаши, чтобы по достоинству оценить прелесть какой-нибудь речки или долины. Однако, насколько мне помнится, второй раз я вышел из машины только у самого Солсбери. Я проезжал тогда по длинной прямой дороге, справа и слева расстилались широкие луга. Местность и вправду пошла ровная и плоская, так что во всех направлениях открывался далекий обзор, а впереди уже маячил на горизонте шпиль Солсберийского собора. На меня снизошла какая-то умиротворенность, и по этой причине, как мне кажется, я снова сбавил скорость миль, вероятно, до 15 в час. Оно оказалось и к лучшему. В самый последний момент я успел заметить курицу, которая неспешно переходила дорогу прямо перед машиной. Я затормозил, и форт остановился всего в каком-то футе или двух от птицы. Та, в свою очередь, тоже остановилась и замерла посреди дороги. Когда по прошествии минуты она так и не двинулась, я нажал на клаксон, но в ответ упрямая тварь принялась долбить клювом землю. Теряя терпение, я начал выбираться из автомобиля, уже ступил одной ногой на дорогу, когда услыхал женский голос. «О, сэр, простите, как можете!» Оглянувшись, я увидел придорожную ферму, которую только что миновала. Оттуда выскочила молодая женщина в фартуке, несомненно, на звук клаксона. Она пробежала мимо меня, подхватила курицу на руки и стала ее оглаживать, продолжая сыпать извинения. Когда я заверил ее, что курица не пострадала, она сказала: «Огромное вам спасибо, что остановились и не задавили бедняжку Нелли. Она у нас умница, несет такие яйца, каких вы не видывали. Какой вы хороший, что остановились. А ведь вы, верно, тоже спешите?» «Нет, отнюдь не спешу», — возразил я с улыбкой. «Впервые за многие годы я располагаю временем и, должен признаться, мне это очень нравится. Я, видите ли, разъезжаю просто для удовольствия. Как это мило, сэр. А сейчас, я так думаю, вы держите путь в Солсбери?» «Именно. Кстати, это там не собор вдалеке? Прекрасное, я слышал, здание. Еще бы, сэр, очень красивое. Сама-то я, чтоб не соврать, Солсбери, почитай, не бываю, так что какой он там вблизи, сказать не скажу. А скажу я вам, сэр, что шпиц отсюда каждый божий день видно. В иной день наползает туману, и он вроде как совсем пропадает, но в ясный день, как сегодня, он глядится красиво, правда?» «Очаровательно! Уж как я вам благодарна, сэр, что вы не переехали нашу Нелли. 3 года назад нашу черепаху вот так же задавила и на этом же самом месте. Мы так все переживали. Какая трагедия!» — посочувствовал я. «Еще бы, сэр! Другие вот говорят, что мы фермерские привычные, когда животных калечат или убивают, так это неправда. Мой малыш много дней плакал. Как вы добры, сэр, что не переехали, Нелли. Может, выпьете чашечку чая, раз вы все равно вышли, мы будем рады. После чая и в дороге полегче. Вы очень любезны, но, честное слово, я, пожалуй, не смогу. Хочу добраться до Солсбери пораньше, чтобы до темноты осмотреть достопримечательности. И то верно, сэр. Что ж, еще раз большое спасибо». Я снова пустился в путь, однако почему-то, вероятно, из опасения, как бы другие домашние животные не забрели на дорогу, ехал с той же малой скоростью. Должен признаться, что-то в этой мимолетной встрече привело меня в прекрасное расположение духа. Простая любезность, за которую мне сказали спасибо, и простая любезность, предложенная в ответ, непонятным образом вселили в меня большие надежды на успех всего, что мне предстояло в ближайшие дни. С таким настроением я и въехал в Солсбери. Но сперва мне хочется еще на минутку вернуться к отцу, ибо, как мне показалось, из сказанного может сложиться впечатление, будто я несколько в лоб повел разговор о том, что силы его убывают. Но так уж вышло, что выбора у меня тогда, можно сказать, не было, и вы наверняка согласитесь с моим подходом, когда я открою вам всю подоплеку событий тех дней. А именно, важная международная конференция, имевшая вот-вот состояться в Дарлингтон-Холле, не давала нам возможности смотреть на происходящее сквозь пальцы или ходить вокруг да около. Кроме того, не следует упускать из виду, что хотя в последующие 15 с лишним лет стены Дарлингтон-Холла были свидетелями многих других столь же значительных событий, однако первым в их череде явилась именно конференция в марте 1923 года. Можно таким образом заключить, что отсутствие солидного опыта по этой части не позволяло полагаться на волю случая. Я и в самом деле часто вспоминаю эту конференцию и по целому ряду причин рассматриваю ее как поворотный пункт в моей жизни. Во-первых, я, пожалуй, считаю, что именно тогда я по-настоящему состоялся как дворецкий. Это не следует понимать в том смысле, будто я утверждаю, что стал непременно великим дворецким. Во всяком случае, не мне об этом судить. Но если кто-нибудь когда-нибудь захочет сказать, что за долгие годы службы я, по меньшей мере, обрел хотя бы крупицу основополагающего качества, именуемого достоинством, то этому лицу желательно обратиться к конференции 1923 года. Ибо именно тогда я впервые проявил потенциальные способности к обретению такого качества. Это было одно из тех событий, какие происходят на решающем этапе нашего профессионального и духовного роста, бросают нам вызов, требуют предельного напряжения и перенапряжения сил. Так что после таких событий начинаешь оценивать самого себя уже иначе. Разумеется, конференция памятна мне и по другим, не связанным с упомянутой причинам, что и хотелось бы здесь пояснить.